66. «Ты не можешь уехать до конца Пасхи, дорогая Скарлетт», — сказал Колум. «В Страстную пятницу состоится обряд, который могут проводить только О'Хара». Скарлетт не стала спорить. Быть членом рода О'Хара значило для нее слишком многое. Но она почувствовала себя раздраженной. «Какая разница, кто посадит первую картофелину? То, что Колум не ехал вместе с ней, тоже вызывало недовольство, а также и то, что она его очень редко видела. «Много дел», — говорил он, — «но почему он, как и раньше, не мог заниматься сбором денег в саванне?» Дела обстояли так, что все раздражало Скарлетт. Теперь, после того, как она решила ехать, она хотела скорее отправиться в путь. Скарлетт вела себя очень придирчиво по отношению к Маргарет Сканлан, портнихе, которая никак не могла закончить ее платье и которая уж слишком заинтересовалась, почему Скарлетт заказала два платья из яркого шелка и льна вместо траура. «В Америке я увижусь со своей сестрой», — сказала мягко Скарлетт. «И эти яркие платья — мой подарок ей». «Мне безразлично, веришь ты мне или нет», — рассерженно подумала она. «Я не настоящая вдова и не собираюсь, вернувшись в Атланту, выглядеть серой и неэлегантной». Неожиданно все, что она носила, черная юбка, гольфы, платок, показались настолько гнетущими и унылыми, что она почувствовала, как у нее не осталось сил дождаться той минуты, когда она сможет надеть зеленое льняное платье с широкими оборками и кружевами кремового цвета. «Ты удивишься, когда увидишь, какая красивая твоя мама в своих новых платьях», — сказала Скарлетт Кэт. «Я заказала несколько замечательных платьиц и для тебя». Ребенок заулыбался, выставляя на показ небольшую коллекцию маленьких зубов. «Тебе понравится на большом корабле», — пообещала Кэт Скарлетт. Она заказала самую большую и лучшую каюту на Брайанборо, который отправлялся из Голвия в пятницу после Пасхи. Вербное воскресенье погода испортилась. Начался проливной дождь, который продолжался и в Страстную пятницу. Во время долгого обряда, который проходил в открытом поле, Скарлетт промокла до нитки. Она быстро поспешила в Биг-хаус с мыслями о горячей ванне и чае. Но у нее не оказалось времени даже переодеться, так как ее ожидала Кэтлин со срочным сообщением. «Старый Дэниел просит тебя прийти к нему, Скарлетт. Ему плохо, он умирает». Увидев старого Дэниела, Скарлетт вздрогнула. Кэтлин перекрестилась и сказала тихо: «Он спит». Глаза Дэниела О'Хара утонули в глазницах, а щеки были настолько впалыми, что голова стала похожа на череп, обтянутый кожей. Скарлетт наклонилась над скромной с виду кроватью и взяла его руку. Рука была горячей, очень сухой и слабой. «Дядюшка Дэниел, это Кэти Скарлетт». Дэниел открыл глаза. Глядя на то, каких усилий это ему стоило, Скарлетт была готова заплакать. «Я хочу попросить тебя об одном», — сказал он, еле дыша. «Все, что хочешь. Похорони меня в земле О'Хара». «Не будь глупцом, ты так далек от нее», — хотелось ответить Скарлетт, но она не могла солгать старому человеку. «Я это сделаю», — ответила она в свойственной ирландцам манере. Глаза Дэниела закрылись. Скарлетт заплакала. Кэтлин усадила ее на стул рядом с камином. «Ты мне поможешь с чаем, Скарлетт? Скоро сюда все придут». Скарлетт кивнула головой. Она не могла говорить. До самого последнего момента она не осознавала, как много значит дядя в ее жизни. Все, что его характеризовала, укладывалось следующее: твердый, спокойный, не меняющийся и сильный глава семейства. В представлении Скарлетт дядюшка Дэниел был настоящим О'Хара. Кэтлин посоветовала Скарлетт возвратиться домой до того, как стемнеет. У тебя там остался ребенок, а здесь больше делать ничего не надо. Приходи завтра». В субботу все было, как и в пятницу. Под проливным дождем люди приходили, чтобы отдать дань уважения. Вскипятив чай, Скарлетт поставила на плиту котелок, нарезала пироги и намазала маслом хлеб. В воскресенье она стала сидеть с дядей, в то время как Кэтлин и мужчины рода О'Хара были в церкви. Когда они возвратились, Скарлетт пошла назад в Баллихару. О'Хара, должно быть, празднует Пасху в местной церкви. Она вспомнила бесконечно длинные проповеди отца Флинна и подумала, что ей не удастся избежать расспросов местных жителей о здоровье дяди и услышать от них, что они надеются на его выздоровление. Даже после 40 дней строгого поста О'Хара никак не могла разговеться. Скарлетт совсем не хотела есть. «Отнесите это в дом дяди», — посоветовала миссис Фицпатрик. «Там ведь живут здоровые мужики, которые работают в поле. Им нужно есть, а у бедняжки Кэтлин нет времени из-за дядюшки Дэниела». Прежде чем уйти, Скарлетт обняла и поцеловала Кэт. Кэт погладила своими ручками по влажным от слез щекам матери. «Какая внимательная у меня крошка! Спасибо, мое золото! Скоро все будет лучше, и мы с тобой поиграем и попоем в ванночке. А потом отправимся в чудесное путешествие на большом корабле». Скарлетт презирала себя за то, что она надеялась не опоздать на Брайанбору. После полудня того же дня Дэниелу немного полегчало. Он уже мог узнавать людей и называть их по имени. «Спасибо Господу», — сказала Скарлетт Колуму. Она благодарила Господа за то, что Колум был здесь. Почему ему так часто приходится уезжать? В эти последние дни недели она скучала по нему. И именно Колум сообщил ей в понедельник утром о том, что Дэниел ночью скончался. «Когда будут похороны? Я собираюсь уехать в пятницу». Это великолепно иметь друга Колума. Она могла ему говорить все, не боясь, что ее неправильно поймут или осудят. Колум покачал головой. «Это невозможно, дорогая Скарлетт. Слишком много людей, уважавших Дэниела и членов рода О'Хара, которые живут далеко. Им потребуется время, чтобы добраться сюда. Поминальная церемония займет по крайней мере 3, а скорее всего 4 дня. И только потом будут похороны». «О нет, Колум, скажи, что мне не нужно быть там. Я их ненавижу и вряд ли смогу вынести на поминках». «Ты должна пойти, Скарлетт. Я буду с тобой». Дом еще не показался, а Скарлетт уже услышала доносившееся причитание. Она посмотрела на Колума с отчаянием в глазах. Лицо его даже не шелохнулось. Около небольшой двери собралась толпа людей. Оплакивать Дэниела пришло так много народу, что внутри дома не хватило всем места. Скарлетт услышала: «О'Хара!» И стоявшие расступились перед ней, давая проход. Всем своим сердцем она сопротивлялась участию в последних почестях, но, опустив вниз голову, вошла в дом, твердо решив делать все, что ей полагалось. «Он в гостиной», — сказал ей Симус. Скарлетт приняла строгий вид. Из гостиной доносились жуткие причитания. Скарлетт вошла. С двух сторон большой кровати горели длинные толстые свечи. Тело Дэниела лежало поверх покрывала, одетое в белый с черным костюм. Его натруженные руки были скрещены на груди. Оплакивающая женщина качалась из стороны в сторону. Скарлетт узнала кузину Пэтчи, которая жила в деревне. Она наклонилась над кроватью, чтобы произнести молитву по Дэниелу. Но звуки плача все в ней перевернули. Она не могла даже думать. Жалобный плач сжимал ее сердце и внушал чувство страха. Скарлетт встала и пошла на кухню. С недоверием она взглянула на собравшихся мужчин и женщин. Они ели, пили и разговаривали, как будто ничего не произошло. Дверь и окна были открыты, но воздух был наполнен табачным дымом. Скарлетт подошла к группе сидящих вокруг отца Донахера. «Да, он очнулся с чистой душой. Это была великая исповедь. Я никогда не слышала ничего лучше. Прекрасный человек был Дэниел О'Хара. Теперь в этом мире мы его уже не увидим». Скарлетт отошла. «А помнишь ли ты, Джим, когда Дэниел и его брат Патрик, да упокоится душа его, взяли свинью у англичанина и привезли ее на торфяное болото, где она и опоросилась? 12 маленьких поросят, и все визжат, а их мать разъярена, как дикий кабан. Управляющий имением весь затрясся, англичанин начал сыпать проклятиями, остальные же надорвали животы, глядя на все это». Джим О'Горман хлопнул по плечу рассказчика своей тяжелой рукой. «Я не помню, и ты не можешь этого помнить. Мы тогда еще не родились, когда случилась эта история. Ты узнал о ней от своего отца, как и я от своего. Да, но я бы много отдал, чтобы на все это посмотреть, а, Джим? Твой двоюродный брат Дэниел был великим человеком, правда?» «Это правда», — подумала Скарлетт. Она ходила от одних к другим, слушая всевозможные истории из жизни дядюшки Дэниела. Кто-то из собравшихся заметил ее. «Не расскажешь ли ты нам, Кэти Скарлетт, как твой дядюшка отказался взять ферму с коровами, свиньями и прочим скотом, которую ты хотела ему подарить?» Она на мгновение задумалась. «Так это все и было?» — начала она. Десяток жаждущих слушателей повернули глаза в ее сторону. «Что же им сказать?» «Я сказала ему, дядюшка Дэниел, я сказала, хочу сделать подарок. Затем я добавила, у меня есть собственная ферма, 100 акров земли, речка, болото и 100 валов, 50 коров, 300 гусей, 25 свиней и 6 упряжек лошадей». Слушавшие одобрительно покачали головой. Скарлетт почувствовала себя более непринужденно. «Дядюшка Дэниел, — сказала я, — все это предназначено для тебя, и еще и деньги в придачу». Но тут он как закричал громогласным голосом, так что я задрожала. «Ничего я не возьму, Кэти Скарлетт О'Хара!» Колум схватил ее за руку и вывел из дому за амбар. Затем он рассмеялся. «Ты не перестаешь меня удивлять, дорогая Скарлетт. Ты рассказала о великой глупости Дэниела, а может, о великом благородстве. Я не знаю, благородно ли воспользоваться женской глупостью». Скарлетт тоже засмеялась. «Я только разошлась, а ты меня увел». Неожиданно она зажала свой рот рукой. Как она могла смеяться на поминках дяди? Колум взял ее запястье и опустил руку. «Все нормально», — сказал он. «Любые поминки — это прославление прожитой жизни человека. И смех, как и слезы, — часть этого прославления». Похоронили Дэниела О'Хару в четверг. Похороны были такими же, как и у старой Кэти Скарлетт. Скарлетт величественно шла впереди процессии. Процессия направлялась к могиле, выкопанной сыновьями Дэниела на древнем кладбище в Балихаре, который обнаружил и расчистил Колум. Скарлетт взяла горсть земли с могилы Дэниела и насыпала ее в кожаный мешочек. Когда она привезет эту землю на могилу отца и там ее оставит, это будет все равно, что похоронить дядюшку рядом с его братом. Когда похороны завершились, все семейство отправилось в Биг-хаус, чтобы немного перекусить. Длинные столы протянулись через всю гостиную и библиотеку. Они были заставлены ветчиной, гусятиной, говядиной, горами хлеба, бочонками пива, многочисленными бутылками виски и чайниками с чаем. Несмотря на уличную грязь, сотни представителей рода О'Хара пришли на трапезу. Скарлетт привела с собой Кэт, чтобы познакомить ее со всеми родственниками. Восхищение было столько, сколько Скарлетт и пожелать не могла. Вскоре Колум принес скрипку и барабан, а три кузины достали свистульки, и музыка лилась, не умолкая. Кэт размахивала ручонками в такт музыки, пока не устала и не заснула на коленях у Скарлетт. «Я не жалею, что не успела на корабль», — подумала Скарлетт. «Это так чудесно! Жаль лишь, что причиной стала смерть Дэниела». Два высоких кузена подошли к ней. Один из них, это был Джо, сын Патрика, прошептал. «Нам нужны О'Хара». «Зачем?» «Мы тебе завтра скажем, когда все утихнет». Оказалось, что необходимо было обсудить, кто унаследует ферму Дэниела. С тех пор, как умер старый Патрик, два кузена Скарлетт из рода О'Хара претендовали на право владения. Как и брат Джеральд, Дэниел не оставил завещания. «Опять как в таре», — подумала Скарлетт. Ее решение было простым. Сын Дэниела Симус проработал, не покладая рук, на ферме 30 лет, в то время как сын Патрика жил вместе со старой Кэти Скарлетт и ничего не делал. Надо отдать ферму Симусу, как в свое время папе следовало бы оставить тару мне. Она была у Хара, и других доводов у нее возникнуть не могло. Скарлетт ликовала. Она почувствовала в себе уверенность, ибо отнеслась к Симусу более справедливо, чем когда-либо относились к ней. На следующий день какая-то уже немолодая женщина оставила на пороге Биг-хауса сетку с яйцами. Миссис Фитц узнала, что это была возлюбленная Симуса. Она ждала от него предложение почти 20 лет, и через час после принятия решения Скарлетт в его пользу он его сделал. «Это очень мило», — сказала Скарлетт, «но я надеюсь, что они поженятся не слишком быстро, иначе я никогда не доберусь до Америки». Теперь у нее была зарезервирована каюта на корабле, который отплывал 26 апреля, то есть ровно через год после того, как она первоначально планировала закончить свой отдых в Ирландии. Корабль был не такой комфортабельный, как Брайан Бору. Он даже не был чисто пассажирским судном. Но Скарлетт была суеверна. Если до праздника весны она не уедет, то не уедет никогда. Кроме того, Колум знал капитана корабля. Корабль действительно был грузовым, но его груз составляли лишь тюки с ирландским льном, и не было ничего, что могло бы испачкать пассажиров. К тому же капитан постоянно ходил в море вместе со своей женой, которая могла бы составить в пути компанию Скарлетт. Но самое главное, корабль был не на паровой тяге, а все плавание проходило под парусами.